Глава 11. Джейн. Власти и влияние Звездного Конгресса оказалось достаточно не только для поддержания мира между планетами, но и для установления мирных отношений между нациями в пределах каждой планеты. Однако только немногие люди осознают всю хрупкость и ненадежность этой власти. Ибо гарантом правления Конгресса выступают вовсе небольшие батальоны или непобедимые армады. Конгресс обладает властью, ибо под его контролем находится сеть энзиблей, аппаратов, мгновенно передающих информацию с планеты на планету. Ни один мир не смеет бросить нам вызов, поскольку в этом случае немедленно потеряет доступ ко всем новым достижениям науки, технологии, искусства, литературы, сферы развлечений. Доморощенные продукты мышления не в счет. Именно поэтому Звездный Конгресс, проявляя глубокую мудрость, передал контроль над сетью энзиблей компьютерам, а контроль над компьютерами – информационной сети энзиблей. Таким образом, оба потока информации оказались связаны настолько, что лишь Звездный Конгресс обладает достаточной мощью, чтобы прекратить их течение. Мы не нуждаемся в оружии, ибо единственное настоящее оружие нашей Вселенной, Анзибль, находится в руках Конгресса. Конгрессмен Ян Ван Худ, информационная база политической власти. Очень долго, наверное, целых 3 секунды, Джейн никак не могла понять, что произошло. Все системы, естественно, работали нормально. Компьютер, наведенного на район спутника связи, доложил о том, что передача прервана, но вживленный терминал цел. Из этого следовало, что Эндер сам отключил свою сережку. Ничего особенного в его поступке не было. На планетах, где имплантированные компьютеры не находились под запретом, в час происходило несколько миллионов включений и обрывов, и контакт Джейн с этими терминалами был таким же надежным и постоянным, как жемчужина в ухе Эндера. С чисто электронной точки зрения события никак нельзя назвать из ряда вон выходящим. Но для Джейн все эти остальные терминалы оставались только фоном, набором шумов за окном ее жизни. Она привыкла, что в нее что-то кладут, потом забирают, не обращая на нее внимания. Ее тело, если это, конечно, можно назвать телом, состояло из триллионов электронных шумов, которые поставляли сенсоры, банки памяти, терминалы. Большая часть аппаратуры, совсем как органы человеческого тела, заботилась о себе сама. Компьютеры работали согласно заложенным программам, люди болтали со своими терминалами. Сенсоры обнаруживали или не обнаруживали то, что им приказывали искать. Память заполнялась, перестраивалась, стиралась, переливалась из сосуда в сосуд. Джейн не интересовалась происходящим до первой серьезной неполадки или неприятности. Но когда дело касалось ее самой, она обратила внимание на Эндера Вигина. О да, она обратила на него куда больше внимания, чем предполагала. Как и другие разумные существа, Джейн обладала сложным многоуровневым сознанием. 2000 лет назад, когда я сравнялась 1000 лет, она создала программу для самоанализа. Структура сознания предельно проста. Всего каких-то 370 тысяч различимых уровней. Информация, не попадавшая в верхние 50 тысяч слоев, оставлялась без внимания, разве что просматривалась иногда просто так, на всякий случай. Джейн слышала каждый телефонный разговор, каждую радиопередачу на 100 мирах, но не занималась ими. Любое действие, не задевающее верхние 1000 уровней, выполняется практически рефлекторно. Расчеты, прокладка курса для кораблей, передачи по анзиблю, энергообмен. Джейн выполняла задачу, трижды все перепроверяла, не пропускала ни одного приказа, не уверившись в его разумности, но ей это давалось чрезвычайно легко. Она помнила обо всем и присматривала, а вдруг что-нибудь пойдет не так. Но большую часть времени могла спокойно думать и говорить о другом. Верхние уровни внимания Джейн более или менее соответствовали человеческому сознанию. Они составляли ее внутренний мир, реакции на внешние раздражители, аналоги эмоций, желания, рассуждения, память, сны и мечты. Большая часть этих переживаний казалась отрывочной и беспорядочной даже самой Джейн, помехи филотических импульсов. Тем не менее, именно эту область она считала своей личностью, собой, постоянной, никем не контролируемой передачей информации по Анзиблю, кусочки сведений, полученных из космоса. И все же, по сравнению с человеческим мозгом, даже самый низкий уровень внимания Джейн предельно остро и отчетливо воспринимал Вселенную. Анзибль – принцип одновременности. Мысли Джейн двигались быстрее света. Мелочи, которые она игнорировала, фиксировались несколько раз в секунду. Джейн могла наблюдать миллион событий в секунду и 0,9 этой секунды потратить на поступки и мысли, важные лично для нее. И если измерять жизненный опыт, исходя из человеческой скорости восприятия, Джейн прожила не 3000, а 0,5 триллиона лет. Невообразимая скорость, огромный опыт. Из верхней десятки уровней внимания Джейн половина всегда была замкнута на жемчужину в ухе Эндера Вигина. Она никогда не рассказывала, не объясняла ему, а потому он не понимал. Ему в голову не приходило, что пока он находится на какой-либо планете, сознание Джейн фокусируется в одной точке. Она идет вместе с ним, видит и слышит то, что и он, помогает ему в работе и, самое главное, говорит с ним, шепчет свои мысли на ухо. Когда он замолкал или засыпал, когда световые годы межзвездных путешествий разъединяли их, она позволяла себе расслабиться, отвлечься, развлекалась как могла. В общем, проводила время, как одолеваемый смертной скукой ребенок. Ничто не могло увлечь ее надолго. Невыносимо монотонно тикали мимо миллисекунды. А когда она попробовала, чтобы чем-то заполнить время, немного понаблюдать за другими людьми, пустота их жизни и отсутствие маломальски достойной цели просто привели ее в ярость. Иногда Джейн устраивала розыгрыши, намеренно учиняя помехи, стирая важную информацию, просто чтобы посмотреть, как люди станут копошиться точь-в-точь муравьи, у которых разворошили муравейник. Потом Эндер возвращался. Он всегда возвращался к ней, приходил и забирал ее с собой в самое сердце человеческой жизни, на линию напряжения между людьми, связанными болью и необходимостью. Он помогал ей увидеть благородство в их страдании и муку в их любви. Когда Джейн смотрела его глазами, люди не казались ей тупыми обитателями муравейника. Вместе с ним она пыталась отыскать смысл их жизни, внутренний ее порядок.